а я тебе потом верну, он сердится. Олег Табаков. Я добытчик в семье. Это моя точка зрения. Мужчина должен обеспечить свою жену и своих детей. Это так должно быть. Самая азартная актриса Москвы – это Ольга Аросева. Как только я собралась записать ее адрес и переспросила номер дома, значит, 21-й, она тоже закричала: «Да это же просто запомнить, как очко!» Тут-то я и поняла, с кем имею дело. Азартность ее натуры не утаить, как шило в мешке не замаскировать, как седину химическими красителями. При этом, как всякая азартная личность, Аросева имеет свои тайны пани Моники. Полжизни простояла на трех точках. Ей всегда нравилось пьющее актерское братье. Никогда не мечтала о бриллиантах и соболях. Почтовый роман с Арбузовым. Ольга Александровна, вы учились в цирковом училище. Скажите, что вы умеете делать такого, что не под силу вашим коллегам, драматическим артистам? Умею стоять на голове. Простояла полжизни, как говорится, на трех точках. Умела делать мостик. Сейчас не могу. А еще недавно очень даже получалось. А по проволоке ходил ли? А как же, это мое любимое занятие. Махала белой ногой. Лучше всего в цирковом училище у меня шла проволока и жонглирование. А вообще всю жизнь я мечтала быть наездницей лошадей. Люблю. В детстве за границей занималась конным спортом. Видела себя в пелеринке с блестками на лошади. Но лошадей всех на фронт забрали в 41-м году. А позже в кино и театральной жизни цирковая выучка помогала? Конечно. Я же была человеком тренированным. Трюки могла сделать любые. Троллейбус я водила, на мотоцикле сама ездила. Не боялась физических нагрузок. В фильме «Старики-разбойники» вы с Никулиным по правде бегали или только изображали забег на длинную дистанцию? Натурально. Неужели ж нет? Никулин же наш, цирковой, тоже тренированный. Однажды я пришла к нему в цирк, где снималась обо мне передача, и попросила разрешения снять эпизод на манеже. «Что у нас на манеже?» — спросил он. «Слоны? Пошли». «Ну, пошли». «Ты же цирковая?» — говорит он мне. «Встать рядом с ним можешь?» Я встала, и представляешь эту махину надо мной. Испугалась жутко. Юрочка сказал: «Ты даже вся побелела». Потом кормила этого слона. «Я вообще люблю цирк. Этот запах. Цирковое братство очень воспитывает. Ведь люди зависят друг от друга как нигде. В театре, ну, не скажешь партнеру реплику, что случится, а в цирке ошибаются акробаты на сантиметр, и все. Пропал человек». «А вы-то могли стать клоунессой?» «Мечтала, мечтала. Но я не видела хороших клоунесс. Выходят какие-то тетки, вякают, кривляются. Так что же мне такой быть?» «Вы дочь врага народа, Александра Аросева, известного дипломата. Вам никогда это не припоминали и не портили жизнь, карьеру?» «Я работала в той сфере, где так уж чересчур испортить жизнь было нельзя. Но звание задерживали. Первая заслуженная артистка я получила в 50 лет. Но за границу долго не пускали. В свое время спасло, может быть, то, что родители мои разошлись. Сестра и я остались с отцом, а после его ареста мама сразу взяла нас к себе. Она на коленях умоляла власти нас не трогать.